Как ни сильна память людская, она не сможет сберечь всего. А жаль, то, что люди явили в эту войну, это и есть кладезь доброты, бездонный. Его хватило бы человечеству на века. Надо помочь памяти. Надо помочь памяти. «Здесь, пожалуй, тише, чем у Нарвских ворот», — сказал Галуа и посмотрел на белесое небо над головой. «Да, тише», — согласился младший Толь, — «но это ничего не значит. Он, видимо, вкладывает какой-то свой смысл в это «ничего не значит». Они взобрались на холм, вода смыкалась с небом. «Финляндия прямо?» — спросил Галуа и простер руку перед собой. «Нет, надо взять правее», — сказал Толь. «Финны говорят, что они защищают Ленинград с северо-запада от немцев», — спросил Галуа и затаился. Толь молчал, только брови его пришли в движение. Что он думает сейчас о Галуа? Через 5 минут после разговора о священной Ладоге этот вопрос о Финляндии, который не должен произноситься на земле Ленинграда. В самом деле, кто не знает, что финны держат кольцо и в трагедии Ленинграда несут свою долю вины? В связи с этим, все, что сказал Галуа, достойно, как сейчас, гневной немоты. А может, взгляд на это должен быть иным? Галуа — корреспондент, ему необходимо видеть все аспекты проблемы, а это требует диалога, подчас острого. К тому же надо понимать, что это Галуа, а разговор с ним требует не столько гневного молчания, сколько доводов. «Можно подумать, что финны снабжают блокадный Ленинград хлебом, чтобы не дать погибнуть его детям», — сказал Толь, не утаив гнева, который сейчас клокотал в нем. «Теперь пришла очередь молчать Галуа. Но такое мнение есть там, и мне надо ответить на него, убедительно ответить», — сказал он, когда уже молчать было нельзя. «Ну, кое-кто считает, что о степени участия финнов в блокаде надо судить по количеству снарядов, выпущенных по городу. Может быть, в иных условиях этот подсчет что-то и значил бы. Но это же блокада, поймите». «Поймите, пожалуйста, блокада. Финны участвуют в осаде города, а, следовательно, воздвигли часть стены, которая преградила Ленинграду путь к хлебу. Поэтому, когда речь шла о том, чтобы отодвинуть границу от стен Ленинграда, это действительно было насущно. Вы полагаете, все, что происходит сегодня, имеет прямое отношение к этому?» Галуа, прищурившись, смотрелся вдаль. Ветер освободил воду от тумана, залив просматривался далеко. «Именно прямое. Война не опровергла этой истины, она ее подтвердила». Ну, разумеется, желая смягчить удар, Галуа мог сказать, что он корреспондент и говорит не столько от своего имени, сколько от имени тех смятенных и тревожно колеблющихся, которых много в западном мире. Так мог сказать Галуа, и так он говорил, но действовал он и от своего имени, а сомнения, высказанные им, были и его Галуа сомнениями. Тогда почему же младший Толь должен был наставлять Галуа на путь истины? Это что же, извечная борьба поколений? Мудрый юноша учит старца, впавшего в детство? Или нечто большее? Большее. Это что? На одном берегу отец и сын Толи, на другом — Галуа. А между ними нечто бездонное. Почему бездонное, когда они люди одного корня? Вы знаете Пузырева, директора Кировского завода? Вдруг спросил Галуа Толя. Ну, конечно, знаю. Вас свел завод? Спросил Галуа и заинтересованно взглянул в глаза Толю. Завод. Это было потом, а в начале Ладога. Галуа задумался. Его замысел мог удастся. «Не скрою, мы были на заводе и говорили о вас». «Мне симпатичен Пузырев», — признался Толь с неожиданной откровенностью. «А не заглянуть ли нам сейчас к Пузыреву?» — спросил неожиданно, посветлев Галуа. «Ручаюсь, ему будет приятно». столь склонил на бок голову, такой прыти он не ожидал от Галуа. А удобно ли вот так, неожиданно? Как он на это посмотрит, а?